Глава 14. Слушая очевидцев происшествия, Константин взволнованно потирал переносицу. Такого поворота событий он не ожидал. Когда свидетель закончил говорить, Прохоров задал вопрос. «Вы считаете это несчастным случаем?» «А какие у нас основания думать иначе?» Петя вздохнул. «Никаких, но...» «Но в расчет не берут». Скворцов чувствовал себя припаршиво. Дело разваливалось на кусочки. Он обратился к врачам, хлопотавшим над водителем грузовика. «А с этим что?» «Ни одной царапины», — успокоил его доктор. «Но он в шоке и не может говорить. Скоро, я думаю, вы пообщаетесь». «Пусть так». Оперативник подошел ближе и взглянул на лицо шофера, поразившись неестественной бледности. «Вы уверены, что с ним все в порядке?» «Мы свое дело знаем», — Скворцов кивнул. Он вспомнил рассказы свидетелей. Этот парень, выйдя из машины, от увиденного затрясся и побежал в кусты. Там его выворачивало с полчаса. «Это ведь не был несчастный случай», — спокойный голос приятеля привел Константина в ярость. «С чего ты взял?» — он почти кричал. «Ну-ну, не кипятись». Павел налил чаю. «Хочешь? Давай. А ты, Петя, если можно». «Да уж поухаживаю за вами», — Киселев протянул обоим наполненные кипятком кружки. «Докладывайте». Скворцов усмехнулся. «Особенно нечего». На полной скорости «Жигули» Антонова влетели в грузовик, груженный бетонными плитами. Одна примостилась прямо на крышу. Супругов раздавила. «Куда это они так спешили?» Константин мрачно посмотрел на друга. «Откуда я знаю?» «Ленька опрашивает родственников и знакомых». «Одного мало. Подключи Петю», — Прохоров метнул в начальника недобрый взгляд. «Благодарствую», — Павел хмыкнул. «Не обижайся. Возраст у тебя такой». «Да, помню», — парень поморщился. «Вы в мои годы». «Точно», —